Это социальная инженерия, опирающаяся на твердые факты, а не на расплывчатые предположения. А я, вмешался Клэр, пытаюсь сейчас предположить, что вам принести? Еще Хересу или чего-нибудь покрепче? Однако дилемму за нее разрешила женщина, ранее предоставленная всем просто как мисс Кейри, подошедшая с подносом напитков на все вкусы. Поднос со спиртным выглядел в руках мисс Кейри неприлично, как если бы пожилой монахине доверили прислуживать на холостяцкой пирушке. Ее сидеющие волосы были собраны в узел, тонкие губы на изможденном лице делались еще тоньше, когда она сосредоточивалась, стараясь не уронить поднос. «Вы знакомы с мисс Кейри?» — воскликнула Клэр. «Как любезно вы поступили, согласившись помочь с напитками мисс Кейри. Но это, конечно, совершенно не обязательно. Мисс Кейри — ассистент профессора Валенти и эксперт в области звукозаписи, в чем вы сможете завтра убедиться. Что вы, мисс Кейри? Позвольте, я сама». Она попыталась отобрать у мисс Кейри поднос, но та сердито рванулась, звякнув рюмками и расплескав по меньшей мере треть их содержимого. «Не смейте», — прошипела она, бледная как смерть, — «это мой поднос». Внезапно рядом вырос доктор Валенти, улыбающийся, руки в карманах. «Успокойтесь, Элеонора», — сказал он тихо. «Вас что-то расстроило?» «Весь последний месяц мисс Кейри очень напряженно работала», — объяснил он присутствующим. Но ассистентка присмирела так же внезапно, как несколько секунд назад впала в неистовство. Теперь она ласково улыбалась, как смиренная монахиня, и предлагала всем напитки с подноса, как рождественские сласти детишкам. «Познакомьтесь, мисс Кейри», — продолжила Клэр, таким тоном, словно ничего не произошло. «Моему мужу вас уже представляли. Профессор Бурш, брат Тони Каспари. Надо же! Духовное лицо и мисс Кейри». По девичьи хихикнув, изящно проследовала со своим подносом дальше. По прошествии получаса после начала дружеского коктейля гости расшумелись. Две официантки в фольклорных платьях с плотно облегающим лифом и широкой юбкой в сборку, надутая брюнетка и сливочная блондинка, обе с неакадемично выпирающими бюстами, заменили мисс Кейри, та куда-то скрылась, и засновали в толпе с подносами. Они постоянно трудились в конгресс-центре, и их услуги включались в счет, поэтому не вызывало сомнений, что Ханси и Митси знают больше нобелевских лауреатов, от химиков до писателей, чем любая женщина из живущих на Земле, не считая членов шведской королевской фамилии. Однако они никогда не называли имен, отчасти будучи воспитанными крестьянскими дочерьми, твердо усвоившими, что сплетничать можно только дома, отчасти потому, что имена все равно ничего им не говорили, не считая кулинарных предпочтений того или иного ученого. Одному по вкусу гуляш из телятины, другому ростбиф с луком. Потом ударил гонг, созывающий гостей на ужин, и все потянулись вниз в столовую по шаткой спиральной лесенке из полированных сосновых досочек с металлическими перилами. Никто не медлил, но и не забегал вперед остальных. Светила мировой величины образовали плотную группу, как семинаристы, гуляющие парами.